«Не понял?» – поморгала Фен. «Пардон!» Библиотекарь с извинениями отбросил лопату и наколдовал рапиру. «Задумался!» «Ладно, я сам!» – решился мелодик. «Лучше один пострадавший, чем два трупа!» «Куда?» – опомнились дуэлянты, выставив оружие в сторону ученика. «И думать не смей!» Мелодик отскочил к стене. «Да я подумал!» – поделился он своими соображениями. «Что неплохо было бы стать самым умным первоклассником в нашей школе!» «Хочешь, мы тебя и так сделаем самым умным первоклассником!» Лафьен и Хранитель строевым шагом направились в его сторону с вытянутыми рапирами и приставили их к шее Мелодика. «Вот сейчас оформим перевод, директору говорим. Считаем до одного. Один...» «Я пошутил!» – воскликнул Мелодик, отводя рапиры в сторону. «Ловите, кто поймал, тот и съел!» Яблоко полетело в противоположный угол. «Да подавись ты!» Оттолкнутый Хранителем Лафьен отлетел к столу. Хранитель насадил летевшее яблоко на рапиру, перехватил рукой и одним махом откусил половину. Разжевал с восторженным видом. Подумал, откусил еще четверть. Переменил восторженность на недовольство и доел остатки. «Вкусное яблоко!» – сообщил он. «Обычное. У меня такие в саду росли. Как обычное яблоко!» – не поверил Лафьен. «Я нарисовал кремниевое». «Ладно, когда я должен помолодеть?» Не сдавался библиотекарь. «Минуту назад». Агент смотрелся в черты лица Хранителя, разглядывая, не изменилось ли чего, не ушла ли первая седина с волос. «Либо тебе далеко за 50, либо ты действительно съел обычное яблоко. Повторим опыт. Мелодик, сооруди для нашего подопытного добавку. Проверим, сколько ему лет на самом деле». «Да говорю же вам, это простое яблоко. Откуда ты знаешь?» Не унимался Лафьен. «Ты ел кремниевые?» «Нет, а ты ел?» Агент покачал головой. «Не ел», – пробормотал он. Мелодик наколдовал еще три яблока и протянул их библиотекарю. Хранитель хмыкнул. «Хочешь, чтобы я пошел в первый класс вместе с тобой?» Он подхватил яблоки и быстро изгрыз их до косточек. Минут пять прошло в молчаливом ожидании омоложения. «Но что я вам говорил с самого начала?» Мелодик развел руками. «Нам нужно настоящее яблоко. Кремниевое выглядит точно так же, как и настоящее. На него заклинание настраивается. Придется идти на поклон к непосредственному начальству. Пусть изыскивает резервы». «Глупый вопрос, можно?» — спросил Мелодик. «Непосредственное. Это случаем не производное от фразы «непосредством». «Понимаешь, Мелодик?» — задумчиво потер подбородок Лафьен. «Если обозвать начальство посредственным, оно может обидеться». Руководство молча выслушало доклад и потребовало практических доказательств. В свете последних требований Кащея разбрасываться остатками кремниевых растений никто не позволил бы и самому Господу Богу. Кроме того, Мелодик еще не вызывал того доверия, какое зарабатывают десятилетиями грамотной службы. Лафьен мстительно. Тут спасение нации на носу, а руководство сертификаты качества требует. Быстро нарисовал картинку. Мелодик с юношеским азартом наколдовал и... «Что это?» — удивились маршалы, увидев появляющийся перед ними сейф. Лафьен молча набрал шифр, открыл. И из сейфа повалили небольшие, но ужасно вертлявые и говорливые зверушки с уморительно вытаращенными глазами, шестью цепкими лапками, коротким острым хвостиком и шестью рядами зубов широкой пасти. Маршалы повторили вопрос на повышенной визгливой ноте, дружно взбираясь на стол и сопровождая это не совсем печатными эпитетами. То есть печатными в значительном сокращении большей части букв. Гомонящая толпа расползлась по кабинету, перерыла и перепробовала на вкус все, что могла, и выкатилась в коридор в поисках новых ощущений. «Так вот вы какие, очумелые чучундры!» — пробормотал Лафьен. «Господа, кто еще сомневается в том, что ранее не существовавшие в реальности звери являются вполне реальными и не претендуют на звание фантомов или химер? Позвольте вас поздравить, молодой человек!» Четвертый поправил парадный костюм и выпрямил осанку. «Очень рад вашему достижению, а вы меня сразили на повал, честное слово! Если бы не чрезвычайные обстоятельства...» — прохрипел третий. «Я бы тут кое-кого с этажа через окно спустил бы». «Яблоко», — напомнил Лафьен. Четвертый согласно кивнул. «Мол, не забыл, не перебивай по пустякам». «Я напишу приказ, вы вручите его на складе. И вам там выдадут яблоки, груши и все остальное, что имеется в наличии». «Остальное?» – удивился Лафьен. «Я не ослышался?» «Нет, все точно», – подтвердил четвертый. «Не будьте так наивны, Лафьен. Странник тоже со стула слетел, когда узнал. Наши предшественники, да и мы в том числе, чего греха таить, несколько переборщили со сбором урожая. Но это государственная тайна. Как только создадите копии, немедленно отправляйтесь в лабораторию на анализ. Мы должны быть точно уверены в том, что искусственные яблоки ничем не отличаются от настоящих. Не теряйте времени». Вертолет приземлился у высокого здания, спроектированного явно маниакальным любителем механического кубизма и построенного яростным фанатом абстракции. Дикое зрелище, особенно на фоне непривычного цвета растительности. Но еще непривычнее было увидеть у входа двух киборгов с крашенными гребнями на голове. «Здесь», – сказал киборг. «Выходи». «А это что за диво?» – изумился Кощей. «Киберпанки», – отмахнулся киборг. «Бывшие воины вернулись из какого-то колдовского мира, где и подцепили эту странную философию». «Киборги?» – переспросил Кощей. «Подцепили философию? Она что, заразная?» «Вероятно, да. Колдуны шарахались от своих собственных панков, как от чумы. Проходите». «Только после вас», – галантно ответил Кощей, изучающе посматривая на киберпанков. «Мало ли что у них на уме. Заразные болезни – это еще куда ни шло. Но заразная философия – это полный абзац. Как от нее лечиться, если что?» «Руководство, как всегда, на верхнем этаже, правильно?» «Как ты догадался?» «Примета такая. Сколько этажей не возводи, а выше них только небо». Прошагав по монолитным ступенькам, они дружно поднялись на 33-й этаж и остановились перед запертыми изнутри дверями. Кощей, в отличие от киборгов, это не остановило. Он пошел напролом, даже не сбавляя скорости. За столом сидело начальство в количестве одного киборга, углубившееся в изучение свежего секретного отчета о полном уничтожении одного аэродрома вместе с авиатехникой и пилотами, к ней прилагающимися. Если бы киборг знал, что тот, кто вломился к нему, есть первопричина этих событий, он бы не раздумывая отдал приказ расстрелять пленника. Но отпущенное ему время он упустил, и Кощей умело перехватил власть в свои руки. «Разрешаю выслушать мои предложения», – скомандовал он, подходя к столу. «Как вы вошли?» Автоматически возмутился киборг, одним глазом продолжая читать, а вторым уставившись на вошедшего. Кощей восхищенно хмыкнул. «Дверь была закрыта». Киборг отложил доклад, заинтересовавшись оригинальным ответом. Кощей не стал дожидаться, пока он снизойдет до второго вопроса, и пошел ва-банк. «Мы тут с вашими ребятами немного поспорили и решили, что самым умным среди них являетесь все-таки вы», – доверительно сказал он. «Я прав?» Отрицательный ответ после этого вопроса не звучал нигде и никогда. Киборг исключением не оказался. «Согласен». Он переплел пальцы и положил руки на стол. «Значит, я присяду». Кощей пододвинул к себе стул и, не дожидаясь разрешения, сел. «Так вот, меня к вам привела большая проблема. Я, как вы видите, далеко не киборг». «Дальше некуда», — поддакнул киборг. «И что из этого следует?» «Я прибыл из пары миров колдунов, чтобы заявить, что вы опоздали с захватом. Они уже принадлежат мне с потрохами. Я завоевал их раньше вас, и у меня в руках подписаны верховной власти Колдовского Союза акт о неполной и оговорочной капитуляции». Кощей протянул киборгу свернутый листок. Тот послушно развернул его и вчитался в текст. «Так что советую вам как можно скорее вывести свои захватнические войска с покорившейся мне территории. Я не потерплю, чтобы в моем мире хозяйничали пришельцы. Я старался, завоевывал ее с потом и кровью, не досыпал, не доедал, а вы прилетели на своих летающих бочках и лишили меня последней радости от победы». Киборг побарабанил пальцами по столу. «Минутку», – опомнился он. «Я не решаю такие вопросы единолично. Это не в моей компетенции. Поймите, если вы не согласитесь с моими требованиями, то я захвачу и ваш мир, и ваше упорство вылетит вам боком. Видите мой меч? Ему несколько тысяч лет, и несмотря на приличный возраст, он с легкостью перерубит ваши твердокаменные сплавы в неограниченном количестве. Вам надо поговорить с кремнитами, они здесь командуют парадом, Я позвоню. Сколько угодно, согласился Кощей. Я охотно послушаю, о чем вы будете разговаривать, но заранее предупреждаю, что у меня нет в запасе 200 лет на переговоры. И не надо, 20 минут будет достаточно.